Глава 8. Патрульные машины ГИБДД, припаркованные к обочине, всегда вызывают у водителей проезжающих автомобилей такую же реакцию, какая бывает у кота, съевшего без спроса сметану при появлении на пороге хозяина. Тишайше, низёхонько и вкрадчиво двигались автомобили мимо инспектора, имевшего неумолимый вид и жезл в руках. Втиснутая в толпу еле двигавшихся автомобилей, я была вынуждена плестись с такой же скоростью. На мою скромную бежевую девятку мент, кажется, нацелился заранее, еще издалека. Он пропустил много машин, которые при других обстоятельствах подверглись бы его придирчивому контролю, но именно меня почему-то счел своим долгом остановить. А я так надеялась прошмыгнуть мимо. Строго указав мне жезлом в сторону обочины, капитан в развалку подошел и стал свидетелем досады, проступившей на моем лице. Довольно невнятно представившись, грозный страж дорог попросил у меня документы. Точно зная, что никаких правил я не нарушала, и надеясь поэтому по-быстренькому отделаться от представителя доблестных органов охраны правопорядка, я спокойно протянула капитану документы. Последний долго сверял фотографии на правах с оригиналом, то есть моим лицом, потом достал из кармана какой-то листок. Пробежав по нему глазами, он еще минут 5 сверял что-то, потом засунул листок обратно в карман и, откашлившись, сказал: «Вы должны сейчас проехать с нами». После этих слов капитан махнул своему помощнику, и тот быстро подошел. «С какой стати, капитан? Разве я что-нибудь нарушила?» Недоумевая, вскинул я брови. «Вы очень похожи на женщину, находящуюся в федеральном розыске за совершение двойного убийства», — выпалил он и тут же, не давая мне опомниться, приказал: «Отдайте ключи от машины лейтенанту, он потом поставит ее на стоянку, а сами садитесь вон туда», — капитан показал на милицейский хенде. Спорить и возмущаться было бесполезно. Этим только хуже себе сделаешь. Понимая, что крупно влипло, я, вытащив из замка зажигания ключи, отдала их лейтенанту. После чего, прихватив сумку, захлопнула дверь моей верной девятки и последовала за капитаном. Вместе с лейтенантом мы сели на заднее сиденье прокуренного хенде, и машина тронулась. В дороге никто не проронил ни слова. Капитан включил русское радио и в такт музыки качал головой не хуже, чем китайский болванчик, висевший в моей девятке. Сухопарый лейтенант с выдвинутой вперед нижней челюстью, как зомби, смотрел все время прямо перед собой и не шевелился. В отделении у меня отобрали сумку, описали ее содержимое. Хорошо хоть, что я сегодня не брала с собой свои сыщицкие приспособления и заставили меня эту бумажку подписать. Сделав росчерк, я повернулась к капитану и спросила, долго ли меня здесь собираются держать. «До выяснения», — буркнул капитан, но прежде чем он скрылся за дверью, я успела выяснить еще кое-что. «Не могли бы вы мне показать фотографии или фоторобот той женщины, за которую меня принимают?» — в упор глядя на капитана, попросила я. «Не положено», — проговорил он, стараясь не смотреть мне в глаза. «Сделайте для меня исключение, капитан, ну, пожалуйста». Мой заигрывающий тон и вежливые, вполне, кстати, обоснованные просьбы и вопросы злили мента. И мне хорошо было понятно, почему. Не было у него никакого фоторобота и тем более фотографии. Ему приказали меня задержать, вот он и повиновался, назвав заезженную причину, будто я похожа на какую-то преступницу. После моих слов капитан быстро ретировался. Ему неприятно было выслушивать вопросы, на которые он не мог дать ответов. Меня припроводили в конуру размером не больше, чем 3 на 3 метра, после чего за мной задвинули решетку. Так я оказалась в клетке. В камере, на облезлой, имевшей некогда зеленый цвет лавочке, уже сидели 2 проститутки, которые при моем появлении оживились. «Какая цыпочка!» — произнесла та, что была помладше, и томно взглянула на меня своими намалеванными глазками. «Кто твой сутенер?» Сама для себя и решила, что буду вести себя тихо и мирно до тех пор, пока это возможно. Больше 3 суток меня не имеют права задерживать. Если же я устрою драку в камере, то мое заточение обязательно продлится. Менты, получив приказ от полковника Делуна изолировать меня от общества, а я ведь быстро сообразила, откуда и куда ветер дует, будут только рады, если появится дополнительный повод подержать меня за решеткой. «Не поднимай шума», — приказала подружке более опытная жрица любви, затянутой в облегающую кожаную юбку, почти целиком оголявшей ее стройные ноги и столь же обтягивающей кожаную куртку. Молодая фыркнула и села обратно на лавочку. «Уж и поговорить нельзя!» — протянула она недовольно. Я не стала, как разъяренная львица, метаться по камере, хотя сделать это от злости и обиды очень хотелось, а спокойно села на свободный край лавочки, вытянула ноги и подперла головой стену. «Владимирский централ!» — под носом урлыкала молодая проститутка, отличавшаяся эпатажной внешностью, сильно вытравленными волосами, подстриженными очень коротко, почти под ежик, а также немыслимым количеством бижутерии на колбасках пальцах, в ушах и на пышной груди. «Хватит каркать!» — опять цыкнула на нее старшая товарка. «Если хочешь голосить, спой чего-нибудь повеселее». У ночных бабочек между собой согласия не наблюдалось. У той, что постарше, не возникало желания лезть на рожон, в отличие от ее юной коллеги по цеху. Молодую просто распирала от безделья, но, несмотря на желание прицепиться ко мне, она все же прислушивалась к авторитетному мнению своей напарницы. Правда, время от времени косилась в мою сторону, но невозмутимость Тани Ивановой ей не удалось поколебать. Мне было не до нее. Я сейчас думала о том, что полковник сдержал свои угрозы и решил мне показать, кто из нас альфа-лидер. А самое для меня обидное, что я ведь за отсутствием состава преступления, как он и хотел, уже оставила его семью в покое. Не уверена, что насовсем, но, по крайней мере, сейчас у меня не было причин подозревать кого-либо из членов его семьи. Жаль только, что полковник этого еще не знал. Неформалка, так я окрестила молодую проститутку, перестала мурлыкать себе под нос мотивы популярных шансонов, громко зевнула и принялась укладываться на скамейке. Голову она положила со стороны своей товарки, а вытянуть ноги у нее не получалось, мешала я. Больно легнув меня в бедро острым каблуком, девица развязно проговорила: «Встань, что ли ты, не видишь, мешаешь!» Я встала, но только за тем, чтобы, схватив нахалку за ноги, резко дернуть. Ее пышнотелая фигура последовала за ногами, и, больно ударившись головой о бетонный пол, она загласила: «Лярва!» В тот момент, когда, привлеченный шумом, дежурный подошел к решетке, я, как ни в чем не бывало, сидела на скамейке, полуприкрыв веки, но не переставая следить за обиженной неформалкой, сидевшей на полу. Дежурный, окинув нас троих взглядом, рявкнул на воющую ночную бабочку: «Заткнись, а не то обещаю, будешь сидеть здесь 3 суток!» «Убери отсюда эту нервнобольную! Она мне все мозги отбила!» — продолжала вопить девица. Зыркнув на меня хищным взглядом, дежурный несколько секунд размышлял, какую позицию ему занять. Я уже была готова ко всему. Не я первой начала, но здесь не детский садик. Никто особо разбираться не будет, кто начал, а кто продолжил. «Твои куриные мозги отобьешь, пожалуй. Закрой хлебало, последний раз говорю». Под воздействием угрозы дежурного пергидролевая блондинка убавила громкость, но продолжала сидеть на полу, массируя ушибленный затылок. Я же, как индеец, была молчалива, безмятежна и спокойна, не забывая тем временем держать ситуацию под контролем. Дежурный скрылся с глаз, так и не встав на защиту оскорбленного достоинства проститутки. Неформалка, несмотря на боль и обиду, постерегла сделать новые резкие выпады в мою сторону. Тем более, что ее товарка сидела, отвернувшись к стене, и не вмешивалась. Тяжело подняв с пола свое упитанное тело, неформалка отряхнулась и села на прежнее место. Больше попыток привлечь она не делала. Воздух в камере был спертый. Когда здесь убирали в последний раз, неизвестно. На крашенных стенах красовались грязные разводы. То тут, то там виднелись следы плевков и обуви. От тусклого света мигающей лампочки быстро устали глаза. «Нужно выбираться из этого гадюшника», — крутилось у меня в голове. «Только как это сделать? Необходимо позвонить полковнику. Но где раздобыть телефон?» Мобильник, лежавший в сумке, у меня изъяли, а договориться с дежурным о том, чтобы он принес мне трубу, вряд ли удастся. Слишком уж он агрессивно настроен. Ладно, подождем пересменки. Чтобы скоротать время, пергидролевая блондинка завела разговор. «Когда этот сырок наконец почешет свою волосатую задницу и заберет нас отсюда?» — бросила она на воздух. «Столько часов простой в работе!» Вторая жрица любви молчала. Как я успела заметить, она отличалась большей рассудительностью и трезвостью мышления по сравнению со своей товаркой. «Слышь, Татка!» — не унималась молодая. «Ты компанию Мохнатого отказалась обслужить. Что теперь с тобой Сурок сделает?» Сурком, вероятно, обзывался сутенер. Татка ответила, и ее ответ заставил меня насторожиться. «Буду как Зуйка выплачивать долг». «Да ты что?» — ухнула впечатлительная неформалка. «Он же ее на проценты посадил! Она ему 11 штук в итоге стала должна. Ты что, забыла?» «Все я помню», — сдержанно проговорила Татка. «У меня есть заначки деньги. Я выплачу ему сразу». «Ха! Зуйка тоже думала, что отдаст сразу. Только он ей такую сумму загнул!» — продолжала горячиться неформалка. «Не знаешь, кстати, где она столько денег раздобыла?» Татка равнодушно пожала плечами. «Кто-то из девчонок говорил, не помню кто, что она свою бывшую квартирную хозяйку обчистила». «Класс! И что, так все с рук и сошло?» Брызжа слюной, продолжала расспрашивать свою коллегу пергидролевая блондинка. «А ты что, тоже попробовать хочешь?» Голос Татки был бесцветен и тих. По возрасту она перегоняла неформалку лет на 7, но этого временного отрезка ей хватило, чтобы начисто лишиться оптимизма, свойственного сидящей с ней рядом соратнице. «А почему нет?» — завелась та. «Если без последствий, то почему б не попробовать? Лишние деньги никому еще не мешали». «Да, не мешали», — эхом повторила Татка. «Только эту квартирную хозяйку потом кто-то грохнул». «Что? Неужели Зуйка?» Молодая аж привстала. Так ее удивило услышанное. «А уж меня как все это занимало, говорить даже не стоит». «Я почем знаю? Может, и она. Только держи язык за зубами, ясно?» «Угу», — выдавила из себя потрясенная неформалка. Меня эта парочка всерьез не воспринимала. Кто такая Зуйка, по их мнению, я знать не могла, поэтому говорилось все открыто. Зуйка — квартирная хозяйка, которую она обокрала и которую убили. Сомнений быть не могло. Речь шла о Светлане Зуйко. «Значит, она была проституткой. Хорошую квартирантку порекомендовал взамен себя Ксении Даниловне Скопцов». Из-за разговора сокамерниц мне стало понятно, зачем Зуйку понадобились деньги. Попав в безвыходное положение, она пошла на неоправданный риск. Ограбила бывшую квартирную хозяйку, хотя прекрасно знала, что подозрение падет на нее одно из первых. Надо же, каких только совпадений в жизни не бывает. «Мне нужно было оказаться в этом клоповнике, чтобы узнать подробности из жизни Зуйко, о которых она не хотела говорить. Теперь осталось прояснить вопрос с ротвейлером, с помощью которого Зуйко совершила преступление. Если в ее окружении таковое обнаружится, то мне можно будет вздохнуть спокойно. Разговор моих сокамерниц перешел на обсуждение темной личности их сутенера, в результате чего я много нового узнала о жизни ночных бабочек. Диалог прервался с появлением все того же дежурного милиционера, гремевшего ключами. «Вы двое», — обратился он к проституткам, — «выходите». «Наконец-то!» — вырвалось у молодой. «Неужто наш очухался?» Пропустив вперед Татку, пергидролевая блондинка, лихо виляя бедрами, дошла до спасительной черты, за которой начиналась свобода и остановилась. Глядя на меня, она зло прошипела. «А ты, сука, чтоб тебе статью пришили!» «Иди, иди давай!» Подтолкнул ее в спину мент и опять захлопнул решетку. Я осталась одна, но ненадолго. Вскоре ко мне подсадили особу совершенно синюю, которая, как оказалось, каким-то образом умудрилась расколошматить витрину в магазине. И это в ее-то полувменяемом состоянии. Она же еле ворочала конечностями. От тетки несло, как от сточной канавы. Она сотрясала воздух руками и конструировала этажи из непечатных выражений. При всем при этом окрики и угрозы дежурного, требующего замолчать, не произвели на нее никакого действия. Я видела, он был так зол, что пару раз порывался ударить асоциальную гражданку. Но при одной мысли, что ему придется до нее дотронуться, его передергивало. В итоге, махнув на все рукой, он ушел. Приятная во всех отношениях соседка села впритык со мной. Еле связывая слова, она продолжала ругать всю милицию, на чем свет стоит, и требовала в этом моего участия. Не в силах вынести зловоние, исходившего от тетки, я вспорхнула со скамейки и отошла в другой угол камеры. «Когда ж, наконец, будет пересменка?» Постепенно невыносимый запах расползся по всей камере, и я была вынуждена подойти к решетке, чтобы вдыхать поток коридорного воздуха, который постоянно освежался за счет открываемой на улицу двери. Я стояла и думала о том, что с удовольствием пережала бы этой зубулдыки сонную артерию, чтобы она, наконец, замолчала, но чувство брезгливости было сильнее меня. Мыть руки здесь было негде, а ощущать еще от них удушливое зловоние было выше моих сил. Поэтому я уговаривала себя потерпеть еще немного, надеясь, что вечером мне повезет, и я смогу уговорить сменившегося дежурного принести мне в камеру сотовой. Синюха тем временем, устав вещать в пустоту, положила свою немытую нечесанную голову на лавочку и с чувством захрапела. Мои ожидания оправдались. Вечером мимо клетки продефилировал молоденький лейтенант. Оглядевшись, насколько это было возможно вокруг, и не заметив посторонних ушей, я окликнула его, когда он шел обратно. Внимательно оглядев меня с ног до головы, он уделил особое внимание сначала моему дорогому брючному костюму, затем милому и открытому выражению моих прелестных глаз. По выражению его лица можно было судить, как он удивлен тем, что я каким-то образом оказался в милицейской клетке. «Молодой человек», — обратилась я к нему, стараясь перекрыть голосом храп отдыхавшей пенчушки, но в то же время, чтобы мои слова не долетали до чужих ушей. «Мне необходимо срочно позвонить полковнику милиции Делуну Евгению Константиновичу». Я боялась, что лейтенант по молодости мог не знать, кто такой Делун Евгений Константинович. Но имя полковника, похоже, было на слуху у каждого милиционера. И юный лейтенант не оказался исключением. При названном мной имени он еще более уважительно на меня посмотрел. «Понимаете, я сижу здесь по большому недоразумению. Мне нужно позвонить Евгению Константиновичу, чтобы он отдал распоряжение меня выпустить. Хоть лейтенант был совсем зеленым, но все же не был дураком. Понимая, что именем полковника может прикрываться практически каждый, он в раздумье смотрел на меня, прикидывая, насколько мои слова могут соответствовать действительности. Чтобы он не очень долго думал, я решила тут же подкрепить свою просьбу материальной поддержкой. «В моей сумке лежат $200. Принесите мне сотовый и возьмите деньги». Настроение лейтенанта заметно улучшилось. Глазки забегали по сторонам. «Содержимое сумки описано», — с сомнением в голосе проговорил он. «Ну так составьте новую бумажку, я все подпишу». Я видела, как он колебался и от волнения кусал губы. $200 — это же больше, чем 2 его месячные зарплаты. «Ладно, я все сделаю. Только телефон дам на 5 минут, и чтоб разговаривали тихо». После того, как я пообещала выполнить в точности его условия, лейтенант отошел. Через 10 минут мне просунули через отверстие в решетке листок бумаги и ручку. Поставив на казенном бланке еще один свой автограф, я схватилась за протянутый мне мобильник, как утопающий за соломинку. Только бы Делун был дома. «Стойте здесь!» — предупредил меня спаситель, желая, чтобы я не отходила от решетки, и он мог бы меня контролировать. Мне пришлось повиноваться. «Алло!» — услышала я в трубке звонкий голос Ромки, после того, как, волнуясь, набрала домашний номер полковника. «Евгения Константиновича, пожалуйста», — проговорила я, стараясь изменить голос. Лейтенант стоял рядом и при упоминании знакомого имени согласно кивнул, довольный, что я его не обманула. «Хотя какая ему разница, кому я буду звонить? За $200 я могла дозваниваться хоть до преисподней. Жаль, конечно, денег, взятых мной из заначки на черный день. Но другого пути у меня нет. Да и разве другим цветом, не черным, обозначишь время пребывания в этой гнусной камере?» На том конце провода на какое-то время все затихло, и я облегченно вздохнула, значит, Ромка пошел звать отца, он дома. «Вы знаете», — услышала я через минуту снова Ромкин голос, — «он спит, перезвоните через час». Вопреки просьбе лейтенанта разговаривать тихо, я буквально заорала в трубку. «Мне нужно срочно с ним поговорить! Это вопрос жизни и смерти!» Последнее книжное выражение вызвало легкое замешательство у десятиклассника. «Кто его спрашивает?» — вкрадчиво спросил он, видимо, что-то заподозрив. Лейтенант смотрел на часы и все оглядывался вокруг. «Хорошо, если он даст мне поговорить обещанные 5 минут. А то вдруг и это минимальное время решит сократить из-за боязни быть застуканным. И чего только трясется. Все его начальство давно уже дома, отдыхает у телевизоров». Последний Ромкин вопрос вывел меня из себя. «И как теперь быть? Время 9:30, а полковник уже завалился спать, нарушив этим все мои планы». «Молодой человек», — бросила я последний козырь, — «я звоню Евгению Константиновичу из Ленинского РОВД. Дело срочное и серьезное. Разбудите полковника». Деловитость и напор, с которым я произнесла последнюю фразу, заставила Романа задуматься еще на секунду. Потом он произнес: «Ладно, сейчас попробую». Время тянулось неимоверно долго. Пока Ромке удастся разбудить отца, пока тот поймет, в чем дело, и опустит ноги с дивана, пока обует тапки и дойдет до телефона... «Еще 2 минуты», — предупредил меня лейтенант, в данный момент исправно работавший таймером. «Слушаю», — раздался в трубке хриплый заспанный голос полковника, и я вздохнула. «Наконец-то!» «Говорит Татьяна Иванова», — сухо, четко и быстро заговорила я. «Предлагаю вам освободить меня из Ленинского РОВД взамен на информацию и улики, подтверждающие тот факт, что ваша жена вам изменяет. И еще». Я торопилась все сказать, чтобы как можно быстрее услышать ответ полковника. «Как вы и просили, я оставила вашу семью в покое, но не потому, что испугалась вас, а потому, что выяснила, никто из вашей семьи не причастен к убийству Ксении Даниловны». «Могла бы оставить свою браваду при себе», — раздраженно подумалось мне. «Так нет же, даже сейчас вылезла со своим дурацким я». Лицо молоденького лейтенанта заметно вытянулось. «Еще бы! Не каждый день можно услышать подробности из семейной жизни высокопоставленных лиц. Да еще каких подробностей! Полковник Рогоносец! Это так ласкало слух его подчиненных. Лейтенант не был исключением. Разрешив мне позвонить, он получил от этого не только материальное, но и моральное удовлетворение». Зловещая тишина зависла возле моего уха. Вот сейчас наступил тот момент, когда либо пан, либо пропал. Полковник может спокойно послать меня к черту. Если мои слова вызвали у него хоть сколько-нибудь доверия, он может сам установить за женой слежку и добыть интересующие его сведения. Правда, здесь было одно «но». Воспользовавшись для этой цели своими подчиненными, он обеспечит себе стойкую славу рогоносца. В том же случае, если полковник воспользуется добытыми мною данными, информация не выйдет за допустимые пределы. Но самое большое опасение, гнездящееся в данный момент в моей голове, вызвал вопрос. Вдруг полковник уже знает о связи своей жены и сына? И вообще, насколько ему, больному человеку, есть до этого дело? Может быть, в создавшемся положении он готов смириться со всем? В любом случае, решать только ему. И мою судьбу на ближайшее время тоже. Даст ли Делуна распоряжение освободить меня, или мне придется остаться здесь, в грязи и воне? И тут лейтенант, завидев своим чересчур зорким оком кого-то в конце коридора, выхватил у меня трубку и быстро ретировался. А я, так и не услышав никакого ответа от полковника, осталась стоять в совершенной растерянности. Выпустят меня или будут продолжать держать здесь, а потом пришьют статью, как того страстно пожелала мне недавно вышедшая отсюда проститутка. А сделать это проще простого. Мне в работе частенько приходится пользоваться не совсем законными методами. Правда, и раскрываемость дел у меня в сравнении с милицейской значительно выше. Только кто об этом будет вспоминать? Рисковала я страшно, причем с какой бы стороны ни смотреть. Если бы не стала рыпаться и осталась сидеть в камере и спокойно ждать своей участи, полковник смог бы повесить на меня двойное убийство или еще что-нибудь в этом роде. И сейчас я предлагала передать ему в руки улики, подтверждающие незаконную слежку, которую вела. В каком случае я бы выиграла, а в каком проиграла, не знаю. Я сделала ставку на второе, зная, что тогда мне хотя бы удастся выйти на свободу, а там будет видно. Шло время, а освобождать меня никто не торопился. Лейтенанта не было видно. Синюха проснулась и теперь ныла, терзаемая головными болями. Сидя на полу и раскачиваясь из стороны в сторону, она, похоже, вошла в транс. Глаза ее стали совершенно стеклянными, а черные, как у енота, круги вокруг глаз делали ее похожей на древнеегипетскую мумию, не очень хорошо сохранившуюся, но восставшую из гробницы. Глядя в коридор сквозь прутья решетки, я думала о том, что, наверное, недооценила серьезные намерения полковника в отношении себя. Тогда в городском парке мне доставляло удовольствие сознание того, что полковник узнал о моей осведомленности в делах его семьи. Узнал о том, что не все может сойти с рук, даже если ты большой милицейский начальник. Теперь я расплачиваюсь за тогдашнее торжество. Надо было вести себя сдержаннее. Прошло полтора часа, и я окончательно похоронила все свои надежды. Только сейчас я почувствовала, что смертельно устала. Теперь стоило задуматься, как в нынешних условиях мне лучше провести ночь. Подойдя к Синюхе, продолжавшей сидеть на полу, я командным голосом приказала: «Сядь туда и прекрати скулить». Вяло проследив за перстом моей руки, указывающим на дальний угол, пинчушка продолжала бормотать нечто бессвязное и не двинулась с места. Преодолев брезгливость, так как желание дать отдых своему телу взяло верх, я схватила опустившуюся женщину за одежду и потащила ее в угол. В конце концов, ей все равно, в какой части камеры сидеть на полу, а мне же необходимо отодвинуть ее обмякшее тело подальше от лавочки. Выполнив это отвратительное действие, я обтерла запачканные руки о заднюю половину своих роскошных брюк, после чего опустилась на жесткую лавочку. Синюха, находясь в углу, почувствовал себя даже комфортнее. Теперь можно было облокачиваться сразу на две стены, что она и сделала. Мне сильно хотелось спать, но моя сокамерница, успев уже выспаться, никак не хотела угомониться. И все же я уснула, несмотря на ее постоянные выкрики, содержащие угрозы, и тошнотворный запах, которым пропиталась теперь вся моя одежда. В забытии мне привиделась моя квартира и мягкий диван, всегда нежно принимавший меня в свои объятия. Всегда, но только не на этот раз. Потом меня мучили кошмары. Колонии строгого режима, злые собаки и конвоиры — все это было почти как наяву. Мне снилось, будто я в зоне, на прогулке, и охранник с вышки держит меня все время на мушке своего автомата. Каждый раз, когда я оборачивалась к нему спиной, обреченно думала: «Все, сейчас он выстрелит». Я проходила еще полкруга и видела, как он продолжает ухмыляться и зло смотреть мне вслед. Лицо его вдруг видоизменяется, и теперь на месте охранника я вижу полковника де Луна. Он хохочет, издевательски машет мне рукой, в которой держит пистолет. Я зажмуриваюсь, потом гремит выстрел. Проснулась я от грохота отодвигаемой решетки. «Иванова, на выход!» Услышала я голос лейтенанта, еще окончательно не проснувшись. После его слов я торопливо вскочила и бросилась в коридор, споткнувшись от тела сокамерницы. Несмотря на мои усилия определить ее подальше от себя, она все же подползла ночью к лавочке и доверчиво положила свою голову рядом с моими коленками. «Эй, не так быстро!» — протянул чем-то довольный лейтенант, проследив за моей прыткостью. Закрыв клетку, он, подойдя ко мне, тихо шепнул: «Твой полковник за тобой приехал». «Неужели? Мне с трудом в это верилось!» Поежившись от непроходящего ужаса, который принес мне кошмарный сон, я проглотила ком, застрявший в пересохшем горле, и последовала за лейтенантом. Под мою роспись он вернул мне сумку, уже ждущую меня на столе. «Что от меня еще требуется?» — нетерпеливо спросила я, готовая при команде «Марш!» сорваться со старта. «Пойдемте со мной!» — улыбнулся лейтенант и повел меня в сторону выхода из помещения. Каким же свежим и ароматным показался мне утренний воздух! Почувствовав легкое головокружение от навалившегося на меня кислородного изобилия, я приостановилась и тут же увидела служебную машину полковника де Луна и его самого, восседавшего на переднем сиденье. Лейтенант подвел меня к машине, открыл заднюю дверь и после того, как я уселась, захлопнул ее. Козлик тронулся, а лейтенант все продолжал стоять и смотреть нам вслед.